Глава 38. Учебная неделя начинается, как всегда, на рассвете. Я просыпаюсь за несколько минут до восхода солнца и тут же смотрю в окно. Мои мужья сидят на холме. Странно, что ночью никто не зашел. Или зашел, но я так вымоталась за эти выходные, что даже не услышала их приход. Решаю не идти к ним встречать рассвет. За то, что никто из них не явился, требовать супружеский долг. И хоть взрослым умом понимаю, что мужчины просто дают мне немного времени адаптироваться, то вот глупым сердцем подростка обижаюсь. Валяюсь в свои законные 2 часа до построения и только перед самым выходом встаю. Одеваюсь, умываюсь и выхожу. Правда, тут же ударяюсь об грудь появившегося у порога Аскольда. Он придержал за плечи и теперь смотрит тревожно, испуганно. «Ты почему не пришла?» Монструозным голосом рычит демон и слегка встряхивает, а после грубовато прижимает к груди и шумно дышит, успокаивая ипостась. «А ты?» Бормочу зажатая. «Что я?» Тупит менталист. «Где ночевал мой любезный муж?» Аскольд отстраняется и заглядывает в глаза. И смеется. Наглец красивый. Его глаза переливаются разными оттенками серого и светятся, а коридор оглушает искренний громкий смех демона. «Я ночевал в твоей комнате, Ира, как и Кай, и Хакан. Мы все были ночью с тобой. Просто ты очень крепко спала». «У меня построение». Обиженно ворчу, чувствуя себя глупо. «Постой!» Айс опять останавливает и считывает мои эмоции или мысли. Вот совсем непонятно. «Мы очень хотим тебя, Ира!» Тихо высказывает проницательный мужчина. «Тебе тяжело принять наши семейные устои, и мы не торопим». «Очень благородно». Фыркаю, закатив глаза. Аскольд притягивает к себе и рисковато закрывает рот поцелуем. Не торопит они, а целуют так, что ноги подкашиваются и мысли уносятся в развратно-похотливые дали. Цепляюсь за мужа, тянусь на носочках, порыкиваю, требуя продолжения банкета. Но нас окликает Кай. Построение началось вообще-то. Айс нехотя и с рыком отстраняется, прижимается лбом к моему лбу. Мы дышим тяжело. Облизываю губы, продолжая царапать затылок демона. «Продолжим вечером», — шепчет мужчина, киваю и получаю легкий поцелуй обещания. «Ира, накажу за опоздание!» — рычит где-то внизу Кай. Похоже, услышал нашу возню или унюхал. «Беги!» Вздыхает Айс, выпуская меня. Не успеваю преодолеть лестничный пролет, попадаю в другие руки мужа. Ледяной дракон полыхает голубым пламенем в глазах, и первое, что он делает, это целует. Жарко, жадно, напористо. Они точно не торопят? По-моему, до вечера я просто не дотяну. Изнасилую Хакана прямо тут, в вестибюле. «У нас построение», — шепчу, отстранившись. «Кай меня убьет». «Поужинаем вечером в городе», — предлагает блондин. «С удовольствием». Улыбаюсь лучезарно, мужчина радостно отпускает, жмурится счастливо. «До вечера», — мурлыкнув, целует еще раз в губы и отступает. Хихикнув, уношусь на улицу. А там меня ловит Кай. Они что, договорились? Демон тут же тянется к губам, останавливаю, уперевшись руками в грудь. «Я и так на построение опоздала, ментор!» Ворчу беззлобно. «Дай свои губы!» Рычит здоровяк и подтягивает ближе, теснее. Сдаюсь без боя, обнимаю за шею и сама целую его. Кай мнет гигантскими ручищами попу и трет меня по своему торсу. «После занятий покатаемся на коньках», — Заходит с козырей муж, продолжая ласково пощипывать мои губы. С удовольствием. Выдыхаю, слизывая ледяные капельки, застывшие на пухлых губах демона. Здоровяк радостно урчит и спускает с рук. «Беги на тренировку! 6 кругов, Ира!» Кай хлопает по ягодице для ускорения и поправляет внушительный бугор в штанах. Счастливо смеюсь и, покраснев от такого странного утреннего приветствия, убегаю на большой полигон. Благо, учеников еще мало. Большая часть уже занимаются, а остальная спит. Занятия пролетают очень быстро. Учитывая, что у меня урезанный график учебы, это неудивительно. Мою медитацию перенесли на первую половину дня. Похоже, Каю не терпится отправиться кататься на коньках. И мы с магистром Ди сидим под палящим полуденным солнцем. Познаем дзен. Моей ипостаси не нравится ушастый учитель. И вроде как наш свекор. Где-то в середине медитации голова кружится от жары. Удержать силу становится сложнее. Ипостась рвется обернуться и охладиться своим способом. «Дыши, адептка!» — рявкает эльф, оттаскивая от вырвавшейся магии. «Контролируй ипостась!» «Не могу!» Сжимаюсь со всей силы, перчатки трещат и чернеют на глазах. «Позовите Кая или Аскольда!» «Их нет, Вавили!» — отвечает Дайрон, разозлив мою ипостась сильнее. Она с рычанием скручивает мышцы и ломает руны. Очень ей не нравится, что нас бросили, ничего не сказав. И ведь не объяснишь, что они помогают нашему рыжему мужу. «Прости, но это для твоего блага», — вздыхает магистр Ди, грубо хватает голову, впивается пальцами в виски и отключает полностью демона. Я падаю на мерзлую траву и, прикрыв глаза, тяжело дышу. Эльф садится рядом и, схватив за кисть, рассматривает брачную татуировку. «Болваны!» — ворчит беззлобно учитель, отпуская руку. «Кто?» Привстав на локтях, смотрю тревожно. «Неужели он против нашего брака?» «Сын мой и его побратимы!» Невесело усмехается магистр. «Советую поторопиться с закреплением брака». «Вы злитесь, магистр Ди?» «Сажусь ровнее. Мы не специально скрыли, просто рай...» «Не оправдывайся, Ира. Я все прекрасно понимаю», — перебивает Дайрон. «И сохраню вашу тайну до поры до времени. Но с моей женой и ее сестрами разбираться будешь сама. Иди к себе, прими ледяной душ, пообедай и отдохни. Я напишу Каю... Он заглянет к тебе и разбудит ипостась». «Спасибо». Искренне улыбаюсь мужчине и, поднявшись, плетусь к общежитию. После ледяного душа решаю пообедать с Люцией. Старушку не видела со вчерашнего вечера, поэтому, захватив маленькую сумочку с артефактами связи, поднимаюсь на этаж преподавателей. Стучусь и, не дожидаясь ответа, захожу. Моя старушка переодевается за дверцей встроенного шкафчика. «Добрый день, мама!» Решаюсь впервые обратиться к свекрови не по имени. Люция выглядывает из укрытия и смотрит на меня с какой-то затаённой злостью. Похоже, не понравилось ей такое обращение. Делаю пометку больше не своевольничать и улыбаюсь натужно. «Помочь с платьем?» «Помоги!» Прилетает согласие, но какое-то сухое. Холодное, что ли? «Я вас чем-то обидела?» Спрашиваю, подходя ближе. Моя старушка, качнув головой, молчит и поворачивается спиной ко мне. Замираю на полпути и смотрю на открывшуюся спину, белоснежную, старушечью, но в шрамах. «Люция!» Бормочу полузадушенно, не понимая, почему они опять появились. Вчера же их не было. Или у принцессы магия выветрилась? Я есть хочу. Застегни уже платье и пойдем в столовую. Дребезжит вполне миролюбивый, но холодный голос моей старушки. Я машинально выполняю ее просьбу. Тяну замочек наверх, шнурую завязочки, поправляю ворот и подол. А после тянусь к сумке и выуживаю кристалл Сомалея, оставленный Хаканом. Вливаю немного силы. Он тускло светится. «Ты что делаешь?» Не понимает Люция, заинтересованно смотря на камень. Старушка хмурится и подходит ближе. «Что это?» «Белоснежка». Говорю как можно спокойнее. «Белоснежка?» Повторяет старушка. «Артефакт так называется. Помогает мне удержать магию. Вы же помните, какая я нестабильная? Тараторю беспечно». «Помню. Чуть меня не угробило». Закатывает глаза Люция и отходит к двери. Кристалл активирован. Убираю его в сумку и очень надеюсь, Хакан поймет и не будет отвечать. Просто прилетит, так как стоящая передо мной женщина совершенно точно не Люция. «Чем занимались с утра?» Бодро подхватываю лже-старушку под локоть. Ей не нравится. Но и я не собираюсь отпускать эту тварь. Мне очень страшно за мою свекровь. И сейчас, как назло, ничего не могу сделать, кроме как отвлекать и ждать подмогу. Ипостась спит из-за ушастого свекра, чтоб его в руши сгрызли. «Читала книги, отдыхала». Отмахивается женщина, пристально смотря на меня. Виском чувствую ее неприязненные взгляды и воздвигаю щиты в сознании, как учил магистр Ди. «Все хотела спросить. Вы и магистр Ворм вместе?» Резко опускаю голову. Женщина не успевает изменить выражение лица, и я замечаю презрение в глазах. «Полно тебе. Какие уж отношения. Я одной ногой в могиле». Отмахивается лжелюция. Меня трясет. Делаю глубокий вдох и прошу ипостась проснуться. Она сейчас жизненно необходима, чтобы откусить одной стерве голову. Старушка останавливается на полпути и смотрит на меня слишком шокированно. «Что такое?» Настороженно спрашиваю. «Вроде бы она не может чувствовать моего демона. Он ведь спит. Да и Райлан не чувствовал, пока я его не украла на балу». «Забыла. Какой у тебя срок?» Дребезжит голос и тянется старушечья рука к животу. Машинально отскакиваю. И серые глаза Люции злобно сужаются. «Что меня выдало?» Холодно и твердо уточняет женщина, выпрямляя горбатую спину. «Вы это о чем?» — прикидываюсь блондинкой. «Из тебя паршивая актриса-человечка!» — шипит она. Ее зрачок вытягивается, становясь драконьим, и мозг взрывается от адской боли.